Глава 81. «Добрый день, Сергей Иванович», — поздоровалась я, подозревая, что молодой человек не просто так шел за нами. «Что-то случилось?» «Вы меня простите, но я стал невольным свидетелем вашего разговора с моим отцом», — ответил Фролов, после чего быстро добавил. «И сразу говорю вам, что не разделяю его взглядов по поводу женщин». Он вроде бы говорил искренне, но слепо доверять ему я тоже не собиралась. «Кстати, это очень странно. По-моему, в мире, где всем заправляют мужчины, взгляды вашего батюшки вполне естественны», — немного насмешливо произнесла я. «Вам так не кажется?» «Да, вы правы, но сейчас не об этом», — ответил Сергей и неожиданно предложил. «Я бы мог помочь». «Вы?» — удивилась я, а потом поправилась. «Нет, не так. Зачем вам это?» «Мне кажется, это не место для столь серьезного разговора». Молодой человек улыбнулся нам так открыто, что я тоже не сдержала улыбки. «Вы позволите нанести вам визит завтра в 3 часа пополудни? Елена Федоровна, Минадор Васильевна». Он посмотрел на меня, потом на Дору, ожидая ответа. «Конечно, мы будем ждать вас в парикмахерской», — ответила я, и Фролов поклонился нам. «Что ж, тогда до встречи, дамы. Всего доброго». Сергей пошел обратно, а мы недоуменно переглянулись. «Странно все это», — задумчиво произнесла Минадора, провожая его взглядом. «Чего это он нам помогать удумал?» «Кто знает. Вот завтра и послушаем». Мне тоже казалось странным неожиданное предложение Сергея. По опыту я знала, что малознакомые люди редко предлагают в таких делах помощь чисто по доброте душевной. А значит, и у младшего Фролова имелась какая-то выгода. Мы не спеша шли по оживленной улице, наслаждаясь хорошей погодой. Злость прошла, и теперь мне было даже смешно вспоминать возмущенное лицо купца Фролова. Как же его взбесило, что девицы посягнули на святое, на мужские дела. Ничего, разве бывает все гладко на пути к успеху? Нет, всегда приходится преодолевать какие-то препятствия. Все получится, главное — верить. Мое внимание привлек красивый экипаж, остановившийся возле одного из особняков. Вернее, даже не он, а мужчина, находящийся рядом с ним. Да это же тот самый человек, который приходил ко мне в парикмахерскую. У него выпали волосы после применения какого-то новомодного средства. Он тоже увидел нас и приветливо улыбнулся, когда мы подошли ближе. «Приветствую вас, Елена Федоровна». «Добрый день. Рада снова видеть вас. Мы вот с подругой решили прогуляться. Погода стоит чудесная». Я представила ему Дору. «Это Минадора Васильевна Жлобина». «Очень приятно», — он склонил голову. «Стафей Ефремович Мазурин, ректор Императорского Московского университета». «Так вот, значит, кто он такой». В этот момент дверцы экипажа открылись, и началась какая-то суета. Через секунду я поняла, что слуги вытаскивают из него девушку, сидящую на странном сидении, похожем на кресло. На вид незнакомки было не более 25 лет. Ее бледное лицо казалось восковой маской, но оно все еще оставалось красивым. Глаза девушки тоже поражали своим безразличием к происходящему. Ни огонька, ни искорки. Очи покойника. Заметив, что я смотрю на нее, Стафей Ефремович сказал: «Это моя дочь, Наталья. Она больна». «Мне очень жаль». Я чувствовала себя неловко, оказавшись свидетелем чужого горя. Пока ее супруг уехал по делам, Наташа захотела погостить у нас. Ей не хочется оставаться одной. Мужчина обеспокоенно наблюдал, как девушку вносят в дом. Раньше она словно птичка взлетала по этим ступеням. Легкая и воздушная. «Простите меня за неуместное любопытство, но что произошло с вашей дочерью? Мне было очень жаль страдающего отца. Какой-то несчастный случай?» Наташа перенесла тяжелый грипп и после этого очень ослабла. Врачи прописали ей постельный режим, меньше движения и отдых на лечебных водах, но ничего не помогло. Дочь становится все слабее и слабее. С горечью в голосе ответил Стафей Ефремович. «Она уже давно не встает с кресла». «Конечно, с чего бы она вставала, если у нее атрофированы мышцы? Девушка находилась долгое время без движения». «Возможно, эта слабость как раз из-за того, что ваша дочь не двигалась. Мышцы имеют свойство терять свою массу. Вырвалось у меня, и я резко замолчала. Простите, что лезу не в свое дело, Стафей Ефремович. Вы что-то смыслите в медицине? Мужчина нахмурился. Его взгляд стал изучающим. Нет. Я лихорадочно соображала, что ответить. Просто у одного моего родственника было то же самое, и его удалось поднять на ноги. Я уже пожалела, что сказала это. Судя по тому, как здесь относились к умственным способностям женщин, сейчас меня пошлют куда подальше. Но, к моему величайшему удивлению, Стафей Ефремович заинтересовался. «А вы помните, что нужно делать?» «Да, помню. Я действительно кое-что понимала в этом. Много спортсменов восстанавливалось после серьезных травм и длительного постельного режима с помощью тренировок и массажа. Пусть не до идеального состояния, но все же. Для начала нужно оценить состояние вашей дочери, а после этого начать заниматься специальными упражнениями, позволяющими укрепить и нарастить мышцы». «Как странно вы изъясняетесь». Мужчина смотрел на меня с острым интересом. «Елена Федоровна, приходите к нам завтра на обед. Естественно, с Минадорой Васильевной. Мы с супругой будем рады вам». «Благодарю за приглашение. Мне было приятно, что этот человек отнесся со всей серьезностью к моим словам. Хотя он все-таки ученый человек, ректор университета. Мы обязательно придем». Тепло попрощавшись, мы с Минадорой пошли дальше и вскоре завернули в переулок, в котором было намного спокойнее, чем на оживленной улице. «Ты знаешь, чья супруга эта бедняжка?» — спросила Минадора, когда мы уже подходили к парикмахерской. «Конечно нет. Откуда? И кто же она?» «Наталья Туманова. Она замужем за племянником генерал-майора Туманова, отца той самой Софьи, которая хочет забраться в постель князя Ярестави», — ответила Дора. «Вот как закрутилось-то!» «Не говори. Мир тесен». Я с изумлением подумала, что странным образом все события вертятся вокруг семьи князя, пусть даже самым косвенным образом. Но я должна попробовать помочь ей. «Но откуда ты знаешь, что нужно делать?» Минадора не скрывала своего восхищения. «Иногда мне кажется, что ты ангел, который нам послали небеса». «О, нет!» — со смехом воскликнула я. «Да ангела мне далеко. А насчет того, откуда я знаю, что делать, движение — это жизнь моя дорогая, и никак иначе». Экипаж графа Загорского медленно ехал по Тверской. В его окошке мелькало милое личико молодой рыжеволосой девушки, которая рассматривала вывески магазинов, дам в красивых нарядах, и ее глаза восхищенно блестели. Павел Васильевич тоже смотрел на оживленную улицу, но его взгляд был задумчивым и отрешенным. Внезапно выражение его лица изменилось. Граф даже немного привстал, заметив между прохожими невысокую девушку, которая о чем-то оживленно разговаривала со своей спутницей. «Это какое-то наваждение, но ведь его глаза не могут врать». «Эй, останови!» — крикнул он вознице, стуча по крыше. «Останови сейчас же!» Экипаж резко остановился, и, выскочив на тротуар, Павел Васильевич бросился через дорогу. Но сколько бы он ни вглядывался в лица, больше не увидел этого улыбчивого лица. Девушка словно сквозь землю провалилась. «Куда же ты подевалась?» — прошептал граф, глядя по сторонам. «Я же видел тебя, видел!»